«А вы?» — лицо сержанта стало угрюмым. «Мы все закончим и тоже уйдем», — развел Соколов руками, как будто говорил о простых обыденных вещах. Блохин покачал головой, потом бросил взгляд в сторону заброшенного телятника, где лежали раненые бойцы его взвода и сидели двое ребятишек, которых они обещали защитить. Снял с плеча автомат, пожал протянутую Соколовым руку и побежал следом за танкистом к «Восьмерке». Алексей проводил бойцов взглядом. Блохин прав, немцы не дадут «Семерке» уйти. Сейчас стрелять нельзя, а когда мост взорвется, немецкие танки и самоходки будут на расстоянии прямого выстрела. Но иного выхода нет, без Бабенко с мостом не справится, а он член экипажа, и, значит, экипаж его не бросит. Прорываться, так всем вместе, и погибать, если придется, тоже вместе. Соколов захромал по мосту, придерживаясь за крыло немецкого танка. Амаев тут же повернулся с автоматом, но, увидев командира, удивленно замер на месте. Лейтенант приказал ему продолжать наблюдение, а сам подошел к краю моста, лег на настил и заглянул вниз. Бабенко, балансируя на металлических конструкциях, подвязывал Бигфорда в шнур, стараясь протянуть его так, чтобы он не упал в воду и не выскользнул из ящика. «Семен Михайлович, вы как там?» Позвал Соколов. «Все, Алексей Иванович», обрадованно глянув снизу вверх на командира, поспешил доложить танкист. «Полный порядок, сейчас выберусь и можно взрывать». Заработал двигатель «Восьмерки». Танк стал выползать задом из своего окопа, выбрасывая из выхлопных труб струи сизого дыма. «Сейчас немцы его заметят и откроют огонь. Уходи, Петя, уходи быстрее», повторял про себя Соколов, подавая руку Бабенко. Вдалеке ударили два орудийных выстрела. Над головой с шелестом прошли снаряды. Соколов ухватился рукой за ограждение моста и повернул голову. Нет, промазали. Танк Нечаева резко остановился, развернулся на месте на 90 градусов и пошел, увеличивая скорость, по пустырю вдоль реки. Две немецкие болванки ударились в землю намного левее. Еще несколько выстрелов раздалось со стороны далекого леса. «Как в тире стреляют», – озабоченно сказал Бабенко, отряхивая колени. «А Петя молодец. Если удачно проскочит до лесополосы, немцы его потеряют из вида. Может и получится». «Руслан», – лейтенант позвал танкиста, забравшегося на подбитый танк и наблюдавшего за немцами. «Давай, бегом к Лагунову. Только держись в насыпи, не высовывайся. Передай ему приказ открыть огонь по немецким самоходкам. Пусть отвлечет их на себя». «А вы?» – спросил Амаев. «А мы взорвем мост». «Я?» – чеченец замялся. «Я не могу без вас. Я не брошу». «Руслан, ты что?» – Соколов сжал руками плечи танкиста. «Ты никого не бросаешь, ты помогаешь своим товарищам. Смотри, начало в каком положении. Если немцев не отвлечь, они его сожгут. Мы должны помочь. А с мостом мы сами управимся с Бабенко. Тут дел-то на 2 минуты. Подожжем шнур и бегом к вам. Ну, давай, Руслан». «Есть», — напряженным голосом выдавил из себя Амаев. С болью в глазах он посмотрел на командира, потом на Бабенко и стал пятиться. Потом повернулся и, пригибаясь, побежал по мосту к крайним воронкам. «Хороший парень», — тихо вздохнул Бабенко. «Но нам, Алексей Иванович, лучше поторопиться. Вы вон, хромаете, а надо отойти подальше. Сейчас так бабахнет, что от моста только щепки полетят. Поджигайте, успеем», — махнул Соколов рукой. Бабенко присел на край моста с зажигалкой, а Алексей стал прислушиваться к звуку моторов. Отсюда не было видно лесочка и приближающихся танков. Можно было залезть на одну из подбитых машин и посмотреть, но смысла в этом не было. Неважно, близко они или нет, важно прямо сейчас взорвать мост, а потом уходить. Соколов не знал, как. Насыпь, за которой стояла «Семерка», была невысокой, она как раз закрывала танк до башни. Слева насыпь выше, но ее пологий склон виден со стороны немцев, за ним не укроешься. Они сейчас выйдут к мосту и увидят танк, и будут долбить по нему, пока не подобьют. Выход только один – уходить. Зашипел Бигфордов шнур. Бабенко вскочил на ноги, пряча зажигалку в карман черного танкистского комбинезона. Алексей, оглядываясь на продвигающийся шипящий огонек, поспешил с моста. Бабенко догнал его, закинул руку командира себе на плечо и поволок Соколова к 34-ке. В этот момент раздался пушечный выстрел со стороны поля. Бабенко повернул голову на звук и неожиданно повалил командира в ближайшую воронку. Соколов сильно ударился ноющим коленом о землю. В рот и нос набилась рыхлая, пропахшая кислым земля. Механик-водитель упал рядом, но тут же навалился на Алексея, прикрывая его своим телом. Земля вздрогнула от близкого разрыва, На голову посыпались комья грунта, мелкие камни. Алексей, отплевываясь, попытался поднять голову, но тут рвануло еще раз, да так близко, что Соколов на время оглох. Земля ударила ему в грудь и в колени с такой силой, как будто взрыв произошел точно под ногами. В голове лейтенанта помутилось, ему вдруг показалось, что он летит, кувыркаясь в воздухе. На него падала земля, еще что-то, больно давил в позвоночник пистолет в кобуре Бабенко. Дышать было нечем, в горло лезла кислая вонь и пыль. Соколов отчаянно кашлял, содрогаясь всем телом. От этого кашля буквально выворачивало наизнанку. Алексей думал, что его сейчас вырвет. Потом снова и снова земля била его в живот. Дышать стало легче. Алексей понял, что Бабенко больше не лежит на его спине. Где он? Ушел? Нет. Тащит лейтенанта по земле за воротник комбинезона. А перед глазами небо в мутных разводах пыли и дыма. Скорее. Кому-то срывающимся голосом крикнул механик-водитель. Не дотащу. Разрывов больше не было. Зато звонко стреляла пушка семерки. Этот до боли родной звук Соколов, кажется, узнал бы из тысячи других выстрелов. Огрызается, подумал Соколов, пытаясь подняться на ноги. Значит, живы мы. Рядом оказался Амаев. Он подхватил командира с другой стороны и потащил вместе с Бабенко к танку. Уходить надо, быстро уходить, хрипло твердил Алексей, когда его головой вперед заталкивали в передний люк. Уйдем, Леша, обязательно уйдем. Звучал рядом добрый голос Бабенко. Сейчас, только люк закроем. Муть в глазах стала понемногу исчезать. Амаев подложил командиру под голову свернутую танкистскую куртку. Танк плавно пошел назад, потом встал и тут же резко ударил орудийный выстрел. Гильза звякнула где-то рядом, бронебойным. Крикнул сверху Лагунов. Зажужжали подшипники, башня стала разворачиваться. Семен, приготовься, когда поровнее будет. Танк переваливался сбоку на бок. Нырял в ямы, несколько раз круто разворачивался на месте, Бабенко уходил от прицельных попаданий. Два раза башню все же зацепило немецкими болванками. Танк сильно встряхивало, летели мелкие осколки брони, осыпая лицо, впиваясь в губы и щеки. Лагунов при каждом попадании страшно матерился. Короткое, гаркнул наводчик. Танк почти мгновенно замер, чуть качнувшись вперед. «Дорожка!» — крикнул в ответ механик-водитель, и снова звонко ударила пушка. Гильза со звоном упала рядом с головой Алексея. Танк опять пошел, набирая скорость, снова резкий поворот, потом довольный возглас Лагунова. Наверное, он видел, как болванка прошла мимо. Алексей постепенно приходил в себя, мысли прояснялись, только очень болела голова, и каждый выстрел отзывался в ней острой болью. «Бабенко нас обязательно вывезет», эта мысль не выходила из головы. Это было надеждой, уверенностью и своего рода молитвой. «Только не ошибись, Семен Михайлович, только не ошибись». Но Бабенко не ошибался, он чувствовал машину даже не руками на рычагах и ногами на педалях, ни по слуху, ни по вибрации двигателя, он чувствовал танк, как собственный организм. Еще один удар в башню, что-то со скрежетом задело справа по крылу. Лагунов трижды выстрелил почти без интервалов, а потом вдруг все стихло. Только мерно гудел двигатель, возбуждаясь на неровностях дороги. Потянуло свежим воздухом. Наверное, Лагунов открыл верхний люк. «Ну, как вы, товарищ лейтенант?» Коля Бочкин присел рядом с командиром на корточки, придерживаясь рукой за укладку. «Уже лучше?» Пытаясь сесть, ответил Соколов. «Тошнит только. Семен Михайлович, мы мост взорвали. Вы видели взрыв?» «Взорвали, товарищ лейтенант, взорвали», — довольным голосом отозвался механик-водитель. «Рвануло так, что река из берегов вышла. Я уж думал, нас до самой насыпи по земле кидать будет. Хорошо, воронка попалась, мы с вами туда и нырнули». В бой бросалось все, что оказывалось у командования под рукой. Из последних сил, обливаясь кровью, на подступах к Воронежу сдерживали врага остатки нескольких стрелковых полков. Едва ли не единственным подвижным резервом в системе обороны города были два батальона НКВД и сводный батальон народного ополчения. Не хватало противотанковых средств, не хватало стрелкового вооружения, артиллерии. Самые боеспособные части 232-й стрелковой дивизии зарылись в землю и стояли насмерть. Но им пришлось растягивать свою оборону почти на 80 километров. Страшные бои шли уже на окраинах города, когда, наконец, подошли части 40-й, 60-й и 5-й армии. Танки сходу были брошены в бой. Тяжелые танковые сражения развернулись вблизи городских окраин. Немцы рвались в город, не считаясь с потерями. Советские обескровленные войска, столкнувшись с лучшими мотопехотными и танковыми соединениями врага, несли тяжелые потери. Снова и снова дивизии переходили в контрнаступление, стремясь отбросить врага, но удавалось только сдерживать фашистов. Местами наши части все же отходили в город. Через несколько дней, после того как группа Соколова взорвала мост, большая часть Воронежа перешла в руки гитлеровцев. Два танка стояли в парке, под раскидистыми кронами старых вязов. Вот уже несколько дней Соколову не удавалось добиться в штабе приказа по своей роте. На бегу один из заместителей начальника штаба заявил, что сейчас Соколов не командир роты, а командир оперативной группы, переданной командованию 100-й стрелковой дивизии для захвата и обороны моста через Дон. На доклад лейтенанта, что мост уже взорван по приказу из штаба армии, только отмахивались. В таком же положении находился и сержант Блохин, единственный оставшийся в строю из взвода автоматчиков, выделенных в помощь Соколову. В соответствии с последним приказом командования он оставался в составе группы. Не желая попусту тратить время, лейтенант все же добился ремонта танка сержанта Началова. В двух домиках, где до войны жил сторож и размещалась администрация парка, танкисты устроили себе казарму, но выспаться по-человечески не удавалось. Целыми днями они занимались текущей профилактикой матчасти, а по ночам уснуть не давал грохот боев на окраине города. «Ну что?» – с надеждой спросил Блохин, когда Соколов повесил на гвоздь свою пилотку. «Никто не хочет этим заниматься», – вздохнул лейтенант и уселся на лавку, гладя, как мирно посапывают на самодельном лежаке под солдатскими шинелями Проша и Фрося. «Их можно понять, у командования и без нас головной боли через край. Госпиталь, на той стороне реки Воронеж, в каждой санчасти рук и так не хватает, а тут еще с детьми возиться. Были бы постарше, можно, говорят, взять хоть в качестве санитаров. А куда таких клопов, им самим еще носы вытирать. Советуют поговорить с местным населением, отдать кому-нибудь в семью. Потом, дескать, найдутся родители или родственники. Населению, хмуро переспросил Блохин, а они хоть видят, в каком положении население. Кто мог, ушли за реку, а кто остался, по подвалам сидят, обои соскабливают и варят, и ждут, что каждый следующий снаряд или бомба станут для них последними. В городе домов-то целых почти не осталось. А что делать? Вздохнул Алексей. Не сегодня-завтра в бой. А их куда? Не в танк же с собой брать? Может, я поговорю со старшиной. Тут один землячик нарисовался. Возьмет мальцов на кухне помогать. Где картошку почистить? Где котелки помыть? Лошадей накормить. Хотя, что я сам себя уговариваю, конечно, не возьмет, не он решает. Эх, сержант махнул рукой, но потом опомнился, что может разбудить детей, и стал говорить тише, стараясь больше не жестикулировать. Вот бы кому этого горюшка не видать, а оно и на них свалилось. Всегда думал, что война, дело взрослое. У меня в экипаже чеченец есть молодой, добавил Соколов и усмехнулся. Горячий горец, джигит, тоже переживает, что война, а гибнут не только солдаты, но и женщины, и дети. Он девушку одну любил, еще в 41-м было, убило ее во время авианалета, теперь молчуном стал, хмурый, стреляет и зубами скрипит. Заскрипишь тут, когда аж до Воронежа дошли. Эх, лейтенант, порой хочется, как встарь, рвануть рубаху на груди и в штыки, бить, рубить, колоть, зубами грызть. В комнату, деликатно покашливая, вошли танкисты обоих экипажей, вытерли ноги о раздобытый где-то Бабенко половичок. Не было только самого механика-водителя. Заканчивают новый амортизатор ставить, как будто угадал вопрос командира Началов. Полетит теперь наша восьмерка. Хорошо, кивнул лейтенант. Приказ можно ждать в любую минуту. Очень напряженная обстановка в городе. Говорят, наших выбили с правого берега, спросил стоявший в дверях со сложенными на груди руками Амаев. И мосты все взорвали, а люди там остались. «Нет, ребята, не так», — громким шепотом ответил Соколов, покосившись на спящих детей. «Наши войска цепляются за каждый дом, за каждую улицу. Фашисты захватили почти всю правобережную часть города, но не могут выбить наших из северного городка сельскохозяйственного института. Я слышал сводку, видел рапорты командиров. Там идут рукопашные бои. Командование понимает, что город сдавать нельзя. Река Воронеж является сейчас серьезной преградой на пути врага, и это надо использовать, пока не подтянутся дополнительные силы. Врага надо остановить, нельзя отходить. Как же нашим на правом берегу помочь, если мосты-то взорваны? Удивился Бочкин. Да, Коля, кивнул Соколов, посмотрев на возбужденного заряжающего. «Взорваны. Даже железнодорожный мост взорван. Это необходимо, чтобы задержать врага. А помощь все равно приходит. Ночами по искореженным опорам взорванного моста на тот берег перебрасывается подкрепление. Организована передача боеприпасов. Обстановка напряженная. Очень большие потери. Только про нас вот забыли», — подал голос Блохин. «Расценивайте это, товарищ сержант», — строго заявил Соколов, — «как данную нам возможность привести в порядок матчасти, подготовиться к предстоящим боям. Лично я это понимаю именно так, и требую этого от своих подчиненных». «А с ними что?» — Блохин опустился на корточки возле лежанки, поправил шинель, которой была укрыта Фрося. «Эх, горемыки! Пока будут с нами, а Левтина за ними присмотрит. Я думаю, мы найдем способ вывести детей из города в безопасное место. Все, ужинать и отдыхать». Алексею не спалось. Он вышел на улицу и уселся на ступеньках. Нет, не скоро опять любоваться ночным небом, вдыхать свежий ночной воздух, слушать сверчков. Ступени вздрагивали от далеких разрывов, гудела под ногами земля. Зарево за рекой полыхало наполовину ночного неба. Неужели и этот город придется оставить? Лейтенант потряс головой, отгоняя страшные мысли. Он только что сам своим подчиненным говорил, что этого не будет, не может такого быть. А что теперь? Он-то знает, какие силы фашисты бросили на Воронеж. Нет, нельзя, стал убеждать себя Соколов. Даже думать нельзя об этом. Такие мысли делают людей слабее. Думать нужно о том, что по приказу командования мы двинемся в бой и разгромим, погоним врага со своей земли. Или умрем, но умрем с честью, не отступив со своих рубежей. Нельзя больше отступать. Вот такие детки, как Проша и Фрося, что лежат сейчас в доме за его спиной, они не позволяют больше отступать. Мысли о детях снова заставили Алексея вздохнуть. А Левтина, 40-летняя женщина, живущая с годовалым ребенком в подвале соседнего дома, помогала танкистам, и эту помощь пришлось принять. Когда Соколов поставил танки в парк, экипаж Началова увидел плачущего мальчика, ползавшего в траве. Танкисты подошли к ребенку, решив, что с его родителями что-то случилось. А Левтина горько плакала одна в пустом подвале, где было оборудовано жилье. Там было безопаснее, но есть женщине было нечего, кормить ребенка было тоже нечем. Максим был ее внуком, сыном дочери, ушедший на фронт санинструктором. Деньги кончились, продукты кончились, в городе не работало ни одно предприятие. Сам город фактически стал линией фронта, и танкисты стали помогать отчаявшейся женщине. Уже через час сержант Началов отнес ей котелок супа, сваренного на скорую руку прямо во дворе из МЗ экипажа. А вечером танкисты собрали, что могли, и пришли к женщине. А Левтина плакала и пыталась упасть в ноги солдатам, а потом, когда немного успокоилась, объявила, что не может вот так просто принимать помощь. Пришлось согласиться на то, чтобы она стирала двум экипажам белье. Правда, мыло ей выдали из своих запасов и воду носили по очереди, назначив дежурство. А на следующий день Соколов рассказал Левтине историю про Шея и Фроси, которых они вывезли с поля боя. «Другого выхода нет», — понимал Алексей. «Оставим ей денег, продукты, какие сможем. Не бросит она детей». По глазам видно, не бросит. Но выживут ли они тут, если танкистам придется уйти, а если мы погибнем? Война ведь. Страшно стало от того, что эти слова в голове Соколова стали привычными. Вот ведь как произошло. Никогда бы не подумал, что такое может быть. Человек привык к войне, привык стрелять, привык убивать. Свет фары вынырнул из-за поворота, и сразу улица наполнилась треском мотоциклетного двигателя. Соколов поднялся со ступеней, напряженно глядя на приближавшегося мотоциклиста. Он уже все понял. Тоже привычка, чувствовать и понимать, когда ситуация меняется. По таким вот признакам, как одинокий мотоциклист в ночном городе, который может быть только посыльным от командира штаба, с которым нет телефонной связи. «Срочное сообщение лейтенанту Соколову из штаба дивизии», — крикнул мотоциклист, резко остановившись прямо возле порога. «Я лейтенант Соколов», поправив на плечах ватник, ответил Алексей. «Вам приказано срочно явиться в штаб, я за вами». Небо осветилось на юге. Вспышки были яркие, кроваво-красные, в половину неба. И тут же донесся грохот разрывов. Это было не на правом берегу Воронежа. Бой, судя по всему, разворачивался на левом берегу. Неужели прорвались? Штаб дивизии располагался в старом двухэтажном здании из красного кирпича с частично сорванной взрывом крышей. Почти все окна заколочены фанерой или завешены одеялами. Соколов вбежал по разбитым, наскоро очищенным от осколков кирпича и штукатурки ступеням. В большом коридоре высокий подполковник с повязкой дежурного что-то объяснял двум молодым командирам и усатому мужчине в гражданском запыленном пиджаке, подпоясанном на военный манер офицерским ремнем с кобурой. Вошедший следом мотоциклист торопливо доложил: «Товарищ подполковник, лейтенант Соколов по вашему приказанию доставлен. Разрешите идти?» «А, вот он», — обрадовался подполковник. «Заходи, танкист». «Товарищ подполковник, лейтенант». Соколов начал было докладывать, как это положено по уставу, но подполковник перебил его, махнув рукой: «Как твои танки? Закончил ремонт?» «Так точно», — взволнованно и почти торжественно ответил Алексей, понимая, что отдых закончился и сейчас ему будет поставлена боевая задача. «Оба танка исправны, экипажи готовы к бою, не укомплектованы танковыми выстрелами и патронами к пулеметам. Необходима заправка горючим. Укомплектуем», — заверил подполковник. «Мне поручено поставить тебе задачу, танкист. Иди сюда, к карте. Мы сейчас упорно удерживаем левый берег. Некоторые части сражаются на правом берегу, хотя немцы не оставляют попыток сбросить нас с плацдармов в реку Воронеж. Но сегодня ночью, вот здесь, на рубеже ГЭС, село Боево, немцы прорвались на левый берег. Численность прорвавшейся группировки не установлена, четких сведений нет, немцы теснят наши заслоны. Бросить на ликвидацию прорыва нам пока некого, кроме тебя, танкист, и твоей группы. В моей группе после боев за мост в Семи Луках осталось два танка и один сержант-автоматчик из приданного нам штабом корпуса десанта. Знаю, не кипятись, лейтенант», — хмуро оборвал Соколова подполковник. «Слышал про эти бои, ты там проявил себя умелым и находчивым командиром. Ты пойми, что побеждают не числом, а умением. Вот поэтому я тебя и посылаю. Сколько у тебя танков? 2 или 20, немцы тоже не знают. Пока они не перебросили на левый берег подкрепление, их надо швырнуть назад. Любой удар важен, любое давление на этом участке. У тебя есть преимущество неожиданного удара. Без пехоты я ничего не смогу сделать», — продолжал настаивать Соколов, понимая, чего ему может стоить его упрямство. Но вести на неминуемую и глупую гибель свои танки ему не хотелось. «Вы же знаете, товарищ подполковник, что сила танкового подразделения тогда максимальна, когда оно используется вместе с другими частями и родами войск. Танк усиливает возможности атакующей пехоты. Пехота защищает танки и прикрывается их огневой мощью и броней. Да знаю я все», — нахмурился подполковник и ударил кулаком по столу. «Только взять мне тебе пехоту сейчас неоткуда. А может, моих, а, Николай Петрович?» — вдруг спросил мужчина в гражданском пиджаке. «Хлопцы у меня боевые, коминтерновцы и рабочие с электросигнала». Подполковник помолчал, что-то прикидывая в уме, а Соколов с удивлением посмотрел на странного мужчину. «С виду рабочий, да только вот ремень поверх пиджака, да кобура с наганом на поясе». Тот поймал на себе удивленный взгляд танкиста и протянул руку. «А ты не гляди так, лейтенант, сейчас не только армия воюет, сейчас весь народ на фронте. Кто с оружием, кто в цехах и на полях. Война она, для всех. Так что принимай помощь от рабочих воронежских заводов и народной интеллигенции. Мы воронежское ополчение, и воевать у нас многие умеют. Кто в гражданскую, кто с белофинными успел повоевать. А молодежь, так та хорошую школу прошла в областном Осаавиахиме. Астафьев моя фамилия, заместитель командира батальона народного ополчения». «Ладно, так и быть, Василий Захарович», — наконец сказал подполковник. «Дашь Соколову своих людей в качестве танкового десанта. Все равно на танк много не посадишь. У меня еще полуторка есть», — добавил Соколов. «И мотоцикл. Запасливый ты, танкист. Или добыл во время боя?» «Так точно, добыл и сберег. Группе был придан взвод автоматчиков на двух грузовиках и двух трофейных мотоциклах. А приданных мне ополченцев я предлагаю подчинить сержанту Блохину. Он единственный, кто остался в строю из группы пехоты. Толковый и умелый командир. Так и решим, Астафьев. Выделяй лейтенанту людей. Сколько увезешь на себе, Соколов?» «По 5 человек на танк, 15 в грузовик. Итого 25. Давай, Астафьев, распорядись. А ты, Соколов, подгоняй танки вот сюда, к хлебной базе». Подполковник показал на карте, где располагалась база. «Я прикажу, тебя там заправят под завязку, и боекомплект загрузишь. Грузовик отправь со своим сержантом к Астафьеву. Он скажет, куда. Василий Захарович, ты только собери в батальоне все автоматы, какие есть, и передай тем, кто десантом пойдет. С Соколовым пойдут только автоматчики. Там стрелки не понадобятся, там плотность огня нужна будет. Вопросы есть, товарищи командиры? Есть, товарищ подполковник, решился Соколов. Разрешите просьбу, говори. Нужно переправить в безопасное место детей. Что, каких детей? Мальчик и девочка дошкольного возраста. Мы их вывезли от моста, без родителей, на подножном корме выживали. Пока мы ремонтировались, они с нами жили. Нам местная жительница помогала, Алевтина. У нее самой маленький ребенок, она заодно и за нашими следила. Одинокая, дочь на фронт ушла осенью, ребенка ей оставила. Куда же я их? Нет у меня детских садов, лейтенант. Ты думаешь, о чем просишь? Пусть с полуторкой пришлет ко мне, вдруг вмешался Астафьев. От цехов электросигнала ничего не осталось, оборудование эвакуировали. Часть рабочих мы сегодня ночью вывозим в Куйбышев. Заберем и Алевтину с детьми. Я договорюсь. Будет в Куйбышеве на заводе работать, там и детишек пристроит в садик при заводе. Василий Захарович. Соколов даже поперхнулся, не найдя слов, обрадовавшись. Вы даже не понимаете. Понимаю, лейтенант, все я понимаю. У меня на заводе несколько сот таких душ несмышленых, и всех переправили за Волгу. И с этими разберемся. Ты тут, главное, свое дело делай, а мы свое сделаем. Мы ж временно вам помогаем, а как погоните фашиста, мы снова на завод, цеха восстанавливать. Ты не смотри, что город у нас маленький. Тут начинали гвардейские минометы собирать, солдаты установку «Катюшей» прозвали. Слыхал, тут тяжелые бомбардировщики начинали делать, тоже на Воронежском авиационном. Так что нам промышленность в городе восстанавливать и восстанавливать. Заводов нет, цехов нет, людей нет, а он о восстановлении так уверенно говорит, думал Соколов, направляясь к своим танкистам. Не думаю, что Астафьев так плохо представляет положение дел. Нет, все он представляет, все он знает. Просто уверен, что мы все равно победим. Вот ведь люди, заводы в пыль, города дотла, а они верят. И мы верить должны, нам в бой без веры вообще идти нельзя. Побеждает тот, кто с верой воюет. Так-то, лейтенант Соколов. Глава 7. Танки неслись по темной улице, не включая фар. Лязгали гусеницы, хрустел под траками битый камень и асфальтовое крошево. На небе вспыхивало зарево, над домами в черный зенит то и дело уносились росчерки трассирующих очередей. Соколов сидел в люке головного танка, вглядываясь в темноту, и машинально отмечал пройденные ориентиры на местности. Рынок, теперь налево по широкой улице до перекрестка, где по бокам огромные развалины домов. На одном только половина крыши, ее хорошо видно в темноте. После развалин направо. А как Блохин с детьми прощался? Алексей даже улыбнулся, вглядываясь в темноту улиц. И ведь не говорит сержант, может, у него самого дети остались. Суровый такой боец, о нежности, как у женщины. Вот уж не подумал бы. А Алевтину оба экипажа провожали как сестру. Максимке ее колотого сахара в ручонки насовали. Некогда было теплые слова говорить, все так быстро произошло. А потом полуторка ушла к заводу за бойцами ополчения и увезла Алевтину с внуком и двух храбрых ребятишек Прошу и Фросю. А ведь, если разобраться, они нам там, у моста, здорово помогли, вспомнил Соколов. И про горючие рассказали, и про убитых саперов. Взрыв полыхнул впереди метрах в 100 по улице. И сразу же рядом обвалилась стена одноэтажного кирпичного здания. Погасло пламя взрыва, и ночь стала еще непрогляднее и чернее. Но и этой короткой вспышки света лейтенанту хватило на то, чтобы сориентироваться. За грохотом разрывов и в треске стрельбы танковых моторов никто не слышит. Свои бы не начали стрелять по 34-кам. Им нечем стрелять по танкам. Остановив колонну, Соколов жестом подозвал Блохина. Сержант выскочил из кабины полуторки и ловко взобрался на броню семерки. Соколов прижал ларингофоны к горлу и заговорил, чтобы его слышал и Началов. Впереди по улице через 2 квартала наши обороняются в двухэтажном доме и за баррикадой на 2 смежных улицах. Справа большой овраг не дает немцам обойти оборону. Наши простреливают его насквозь, так что и малым группам не пройти. А вот слева обойти обороняемый участок можно. Сейчас сил растянуть оборону нет возможности, поэтому мы, по согласованию со штабом, ударим немцам навстречу. Подкрепление подойдет 2 часа. За это время нам нужно остановить фашистов, занять выгодную позицию для обороны и держаться до подхода дополнительных сил. Задача ясна, так точно, пытаясь увидеть хоть что-то впереди, ответил Блохин. Были бы у меня солдаты настоящие, я бы мог что-то гарантировать, а с этими партизанами. Я как Денис Давыдов, могу только на обозы нападать. Если вы не верите в своих подчиненных, то как можете вообще в бой идти?» Строго спросил Соколов, отключив связь, чтобы никто из танкистов их не слышал. «Если вы сомневаетесь, что справитесь, как командир, тогда я вас отстраню от командования, пойдете рядовым бойцом. Виноват, товарищ лейтенант», — нахмурился Блохин. «Это я так, для красного словца. Не подумайте чего, я не сомневаюсь, взвод выполнит задачу. Это я пошутил так неудачно». «Пошутил», — проворчал Алексей, снова включая связь. «А Денис Давыдов, к твоему сведению, в ту отечественную войну командовал в тылах неприятеля отрядом регулярных войск, а не ополчения. Слушай приказ. Началов, идешь со мной слева уступом назад. Идем молча. Огонь по всему, что шевелится, но не раньше, чем я отдам приказ. Блохин, по 5 человек ко мне на броню, сам на грузовике следом. Как только я встану и начну искать укрытие, десантируешься с брони из борта грузовика и... вперед. Я поддержу огнем и пойду по пятам. Все ясно. Основная задача – уничтожение прорвавшегося на левый берег врага. Все, десант на броню. Ополченцы забрались на танки, и Соколов отдал приказ вперед. Началов обошел семерку слева и пошел сбоку и чуть сзади. Здесь на окраинах не было сплошной линии обороны. Она была немного дальше, ближе к ГЭС, где ее прорвали немцы. А здесь, в городе, пытались организовать оборону разрозненные подразделения. Саперы, милиционеры, бойцы частей НКВД, ополченцы. По неточным сведениям, немцы должны были уже выйти к узкоколейной железнодорожной ветке, ведущей к заводским территориям. Стрельба, которая была слышна впереди, подтверждала это. И лейтенант гнал свою группу на предельной скорости. Если дать немцам закрепиться на окраине, в домах, выбить их будет намного сложнее. А они уже начали входить на окраины. Наводчики, осколочно-фугасными, предупредил Соколов по рации. Без команды не стрелять, ждать целеуказания. На пути появились воронки от авиационных бомб. Первым их заметил Бабенко и резко сбросил скорость. Механик-водитель на восьмерке чуть было не влетел в одну большую воронку, но Началов вовремя увидел маневр семерки и приказал своему водителю сбавить скорость. Развалины еще дымились. Видимо, под авиационный удар этот участок города попал не так давно, всего несколько часов назад. Значит, готовились немцы, бомбили в надежде разрушить возможные узлы обороны в этой части города. В свете пожара и отсветах ярких вспышек разрывов Соколов увидел перебегавших улицу немцев, увидел бронетранспортер, поливавший развалины свинцовым огнем. Ответный огонь не мог остановить врага. Лейтенанту показалось, что он слышит всего один ручной пулемет и несколько винтовок. По крайней мере, более интенсивного огня не наблюдалось. Немцы шли нагло, они явно понимали, что оборона слаба, что их прорыв увенчается успехом, и они ворвутся в Воронеж с юга. Началов уничтожить пехоту. Лагунов, цель, бронетранспортер, вперед. Звонко ударила пушка восьмерки, осветив неожиданной вспышкой развалины за спинами обороняющихся красноармейцев. И тут же полыхнул разрыв среди перебегавших в темноте серо-зеленых мундиров. Пулеметы обеих 34-ок били, не умолкая, взметая фонтанчики дорожной пыли, разбивая осколки кирпича, сбивая фашистов с ног, прямо под гусеницы танков. Семерка остановилась, и тут же прозвучал новый выстрел. Соколов даже не понял, угодил осколочно-фугасный снаряд в бронетранспортер или просто разорвался близко от его борта. В ночи вспухло огненное пламя, куски бортовой брони полетели в воздух, как клочки бумаги. Бронемашина опрокинулась и проехала несколько метров на боку, выпуская клубы черного дыма. Потом загорелся мотор. Даже в грохоте боя лейтенант услышал торжествующие «Ура!», раздававшиеся среди развалин, где засели обороняющиеся. Соколов приказал сбавить ход до минимального, но с брони уже прыгали десантники. Сзади остановилась полуторка, из нее посыпались ополченцы. Пехота, ободряемая выкриками сержанта Блохина, ринулась в темноту. Коротко били автоматы, высвечивая отдельные фигурки бойцов. Где-то дважды ухнули гранаты. Из развалин поднялись в полный рост и поспешили саперы в зеленых гимнастерках, несколько милиционеров с трех линейками и два десятка солдат в фуражках с синими околышами. Соколов спустился в башню, захлопнул люк. Теперь смотреть только через перископ, хотя ночью через него ни черта не видно. Бабенко вел танк на минимальных оборотах, почти прижимаясь к бегущим впереди пехотинцам. Бочкины и Амаев били из пулеметов, давая стволам передышку только во время смены дисков. Еще раз ударило орудие восьмерки, впереди в переулке полыхнул разрыв. Но вот уже разрывы стали вспыхивать один за другим и среди атакующей пехоты, ополченцев, красноармейцев, милиционеров и бойцов НКВД. «Миномет бьет!» — крикнул в эфир Соколов. «Петя, ищи миномет!» И сам начал крутить перископ на 180 градусов, пытаясь засечь место, где мелькали вспышки. Хорошо, что еще не начало светать. Минометная батарея била справа по направлению атаки, откуда-то из-за стены разрушенного дома, а на втором этаже развалин, по-видимому, сидел корректировщик, наводивший огонь. «Вправо 40, дистанция 200», — скомандовал лейтенант. «Ориентир — остаток разрушенного здания и большое сухое дерево. Фугасными беглый огонь. Началов, держать фронт. Бабенко, вправо на цель. Вперед». Семерка развернулась, кроша остатки асфальта гусеницами, и тут же замерла на месте. Выстрел. Лязгнул казенник, вылетела стреляная гильза, танк снова ринулся вперед, расчищая путь пулеметным огнем и гусеницами. Сзади, прижимаясь к моторному отделению, двигались пехотинцы.